Мир вас окружающий суетен и грешен. Неделю спустя лакей известил Вольфганга, что архиепископ велит ему на следующее утро отправляться в Зальцбург. Придя в ужас от столь неожиданного приказания, Вольфганг попросил у Колоредо аудиенции. Он прождал несколько часов, прежде чем архиепископ соблаговолил уделить ему 5 минут. Не потрудившись даже спросить, почему он не может ехать, Колоредо прямо заявил: «С той недели никому не разрешат больше жить в немецком орденском доме. Я не могу покинуть Вену, ваша светлость. Мне необходимо задержаться, по крайней мере, еще на неделю. Я же приказал вам отправляться завтра, ваша светлость. У меня назначено несколько встреч, сорвать их я не могу. Предстоит нанести и прощальные визиты моим добрым друзьям, князю Кобенцлу и графине Тун. Я не могу злоупотреблять и дальше гостеприимством дяди. Вы прожили здесь достаточно долго, а теперь помещение нужно освободить для членов ордена. В таком случае я подыщу себе другую квартиру, ваша светлость». Колоредо не пожелал продолжать разговор. «Вы выйдете в Зальцбург через неделю», — резко сказал он. «Времени закончить дела вполне достаточно. А отсюда съезжайте немедленно. Жить здесь я больше не разрешаю». «Благодарю вас, ваша светлость». «Вы испытываете мое терпение. Боюсь, скоро оно лопнет». Не успел Вольфганг вернуться в свою комнату и обдумать, куда же теперь деваться, как старший лакей Ангербауэр вручил ему записку. Принесла ее девушка с красивыми карими глазами и прекрасной фигурой, — сказал он. Она очень просила передать записку лично вам. В первый момент Вольфганг подумал, уж не любовное ли это послание, но от кого? Он поспешно развернул записку. Записка была от госпожи Вебер. Значит, передала ее Констанца. Внешность девушки соответствовала описанию Ангербауэра. Вольфганг стал читать. «Дорогой господин Моцарт, надеюсь, вы не рассердитесь, что я осмелилась написать вам, но я не уверена, известно ли вам, что умер Фридолин. Он вас очень любил, и последние его слова были: Алозия не загубила бы свою жизнь, связавшись с актером, послушайся мы вовремя господина Моцарта. Фридолин наказал мне также отдать вам копии ваших мангеймских произведений, а не продавать их, хотя, как вы знаете, люди мы далеко не богатые. Уже на смертном одре он все повторял, что этим копиям следует храниться только у такого гениального композитора, как вы. Фридолин очень высоко ценил ваше мнение, впрочем, как и все мы, и до конца дней не простил себе, что не поговорил с вами по душам в последнюю встречу. Но он уже был болен и боялся вас заразить. А я долго думала, писать ли вам, опасаясь, что из-за Алозии вы на нас сердитесь. Констанца захотела лично передать вам это письмо, чтобы оно к вам попало наверняка. Она часто вспоминает, как прекрасно вы к нам относились. Во время роковой болезни вашей дорогой матушки Констанца каждый день ходила в собор капуцинов молиться о спасении ее души. Я не говорила вам об этом раньше, видя, как вы увлечены Алозией. А ей-то такое никогда бы и в голову не пришло. Поэтому не хотелось вас огорчать. Но теперь вы поняли, что представляет собой Алозия, так же, как мы. И я могу раскрыть вам некоторые секреты. Мы слышали, что вы в Вене играли для императора и для князя Голицына. Вы, должно быть, очень заняты в кругу своих добрых и знатных друзей. Но если вам доставит удовольствие хороший домашний обед из настоящих немецких блюд, мы посчитаем за честь принять вас у себя. Констанца научилась прекрасно готовить, и ваш желудок, по поводу которого вы всегда любили пошутить, будет в надежных руках. Живем мы недалеко, рядом с Петерплац, дом 11. Поскольку Алозия предала нас, я вынуждена сдавать комнаты жильцам, чтобы прокормить 3 моих беспомощных девочек, хотя старшая хорошо поет и уже начинает получать ангажементы. Но мы вас ни о чем не просим. Окажите нам только честь своим посещением. Вместо ответа вы можете просто прийти. Цицилия Вебер. «Это письмо — перст судьбы», — подумал Вольфганг. Он немедленно отправился к Веберам и сразу почувствовал себя в их семье как дома. пусть не раздумывает,